Они долго еще ходили по светлому вечернему городу, радуясь тому, что говорили о близком и сокровенном, радуясь тому, что понимали время. Долгий век. Андрей Тимофеевич отодвинул свечу и задумчиво вгляделся в темноту осеннего сада. Оттуда к окну тянулись намокшие ветки, потихоньку царапая раму, просясь обсушиться и обогреться у расписанной цветами печки. За ее приоткрытой дверцей краснели непогасшие угли и, отражаясь зыбкими красными точками в стеклах, еще больше подчеркивали густую черноту ночи. Что там за окнами? Что впереди в его будущей жизни? За 90 уже хочется до 100 дожить. Нет, он не одряхлел, не немощен. Переплясал внуков как-то на вечеринке, те за сердце держались. Все так же пишет он в своем кабинете по вечерам. Вот недавно отослал в земледельческий журнал статьи о плодовитых деревьях, поврежденных морозом, и об употреблении навоза в степных губерниях. Как всегда, каждый день делал записи в книжке метеорологических наблюдений. Продолжал описывать всякие события. Конечно, главные свои записки о своей жизни и всяких приключениях он написал. Вел он их постоянно, несмотря на невзгоды, болезни, веселье и горести. Эти записки писал он для себя ежедневно. Часть сгорела, пришлось восстановить и еще раз переписать. Да, многое вместилось в эти небольшие томики. Многие оказались здесь из его соседей, встречных, командиров его и работников простых. Потом, позднее, переписывал набело четким мелким почерком. Андрей Тимофеевич осмотрел свой кабинет. Высились рядами его любимицы книги. У самых знатных, образованностью кичившихся вельмож их столько не было. Не раз он говорил другим: «Любезная библиотека могла во всякое время избавлять меня от скуки, а бумага и перо быть во всякое время наилучшими моими собеседниками». И от сих собеседников тоже выстроился ряд любимый им. Аккуратные томики, коих набралось уже более 300. Что-то ведь будет интересно потомкам моим. Вся деятельная его натура и письма требовала деятельного, возбуждающего, энергического. Он вначале и мучился, как писать литературным, высоким стилем, с церковным схожим, как писали Сумароков, Тредяковский, Хирасков или как-то по-другому. Церковнославянский язык он знал неплохо, с детства вытвердил псалтырь, читал многие богословские книги, но поймут ли его потомки? Да и все ли можно передать он им? Не сразу, но решил, что писать надо, как говорят, будет понятнее и точнее. Правилом взял для себя не придумывать приключения, всякие забавы не сочинять, а следовать событиям. Не мог иногда найти точные слова, листал лексиконы, словари разные, мучился. Радовался, когда русское слово точно подходило, благодарил Ломоносова, Сумарокова, Фанвизина, Карамзина за точные выражения, что ему годились. Но зарубежного слова не боялся. Сам был переводчик отменный, десятки книг перевел, однако порчи иноземной свой язык не подвергал. Русские острые словечки, замысловатые шутки, поговорки отпускал щедро. В записки их не боялся вводить, запаха больше дают. Да и как их не отпустить, если целыми днями был с мужиками да ямщиками? Если мелкопоместные помещики едва ли отличались по говору от черного люда, а тетка, теща, да и жена песни все время распевали, сказки рассказывали. Сам же он тоже шутку любил и не раз описывал себя в таких ситуациях, что, наверное, для потомков смешным мог показаться, но не боялся этого, пускай знают таким, каков есть. Стол с черным верхом поистерся, старая его любимая чернильница поблекла. Да, время идет. На его глазах прошла семилетняя война. Три русско-турецких, две со шведами. Поход Суворова в центр Европы свершился. И самая большая буря по России пронеслась, наполеоновское нашествие. Горели на его памяти имения от пугачевского бунта. Доносились издалека громы французской революции. Две императрицы, Елизавета и Екатерина, царствовали долго и благополучно скончались. Государь Петр III и Павел I не своей смертью. Медленно скатилась из-под гильотины голова французского короля, глухо отозвалось это во всем свете.